на что в большинстве случаев кинозвездам требуются часы. Но при этом она не забывала демонстрировать фигуру в черном платье, держать влажными губы, прикрывать томные невинные голубые глаза густыми ресницами. Один репортер, подавая ей бокал шерри, запротестовал. «Послушайте, Мэрилин, эти бретельки все время спадают и отвлекают от дел». Мэрилин направила на него всю стосвечевую силу своих густо подмазанных глаз. «Ничего не могу поделать», — прошептала она, поправляя бретельки. «Я похудела, и они падают. Это платье на мне просто висит». Она и вправду похудела. Стало меньше бедер, тоньше талии, хотя вся привлекательная округлость линий сохранилась. Она объяснила, что ежедневно по утрам час катается на велосипеде перед тем, как отправиться на киностудию, и надеется сохранить нынешнюю форму, так как ест только мясо, яйца и овощи. «Я могу выпить две рюмки хереса перед ужином, но никаких коктейлей или закусок». Она грустно покачала кудрями, когда горничная подошла к ней с подносом аппетитных закусок. Явился Джош Грин, крепкий черноволосый малыш, копия своего отца. Он называл Мэрилин тетей и улыбался ей с явной нежностью. «Мне приятно жить с ними», — сказала Мэрилин о семействе Гринов. «Давно у меня не было такого домашнего очага». Позднее я попытался выведать у нее больше подробностей о том, как она изменилась за эти 14 месяцев вдали от Голливуда. «Почему все задают этот вопрос?» — ответила она, наморщив свой молочный белизный лоб. «Изменилась я или нет? Меня без конца об этом спрашивают. Я абсолютно такая же, как и прежде. Почему вы решили, что я изменилась?» «Вы одержали крупную победу над студией», — сказал я. «Вы создали собственную производственную фирму и учились в самой знаменитой в стране актерской школе. Вы общались с самыми крупными театральными деятелями и писателями-интеллектуалами. И вы заполучили одного из самых выдающихся актеров, сэра Лоуренса Оливье, в качестве режиссера и партнера в фильме «Принц и харистка». В борьбе за то, во что вы верите, вы сумели противостоять всем трудностям, и мы гордимся вами». «Что ж», — заколебалась она, — «может быть, и стоит признать, что я немного выросла психологически. Вообще все как-то со временем меняется, иначе человек умирает. Кто-то проявлял ко мне недоброжелательность. Если я говорила, что хочу вырасти как актриса, то встречала взгляды, скользящие по моей фигуре. Если я говорила, что хочу лучше изучить свою профессию, в ответ смеялись. Они почему-то считают, что я не могу серьезно относиться к своей работе. А для меня это важнее всего остального. Но люди продолжают думать, что я претендую на место Сары Бернар или Дузы, что я хочу играть леди Макбет. А уж что они скажут, когда я буду работать вместе с Лоуренсом Оливье, просто не знаю». Чувствовала, что Мэрилин опять волнуется, пытается уйти в тень, все еще не уверена в себе и немного напуган. Она задумчиво продолжала. «Говорят, что я получала по 100 тысяч долларов за картину до того, как вступил в силу новый контракт. Но это не так. Для меня главным всегда были не деньги, а право утверждать режиссеров, играть только те роли, в которые я верю, сниматься помимо контракта и потом, когда я достаточно подготовлюсь, появиться в бродвейских спектаклях. Я не могу вечно быть чем-то вроде пародии на секс. Есть стороны моего существа, никому неизвестны. Когда я работала манекенщицей много лет назад, мне больше всего на свете хотелось попасть на обложку Lady Home Journal, женский журнал для домохозяек. Вместо этого я всегда оказывалась на обложках таких журналов, как «Бум, тарарах» и «Подсмотри». И в фильмах я участвовала точно таких же. Вы поняли меня?» Затем она сказала с оттенком усталости в голосе. «Я еще не избавилась полностью от гриппа, который подхватила довольно давно. Не знаю, почему на меня наваливаются все вирусы, гриппы и простуды, какие только существуют вокруг. Врачи проводили разные исследования, делали уколы, но не могут найти ответ». Мэрилин показалась мне исхудавшей, усталой и напряженной. совсем не той, что недавно блистала на веселом коктейле для прессы.